Глава 13. Профессор Штейн осторожно потянулся, разминая затекшую от сна в сидячем положении спину. Засыпать прямо на рабочем месте было не впервой, но сейчас, казалось, каждая косточка укоризненно похрустывала, намекая, что Крокус уже не так молод для столь небрежного отношения к себе. Однако настроение у него было все равно преотличное. Давненько уже работа не захватывала его настолько, чтобы позабыть обо всем на свете. Точнее, захватывала-то она его всегда, но в родном НИИ давно уже была знакома каждая склянка, каждый бережно подписанный образец, каждый сантиметр, исписанный его витиеватым почерком сенсорной доски. Особо-то не разгуляешься. А теперь в его руки попало огромное количество бесценных проб с поверхности неоткрытой планеты, ранее неизвестны ни людям, ни другим разумным существам. И что с того, что теперь он, по большому счету, всего лишь потерявшийся в глубинах космоса крошечный беспомощный человек? Потратив приличествующее время на тревожные размышления, Крокус здраво рассудил, что в сложившихся обстоятельствах он может только наслаждаться работой и красотой на панорамном экране, в те редкие моменты, когда у него хватало духу встать для этого за спиной Эйнстока, пусть и на почтительном расстоянии. В конце концов, не этого ли он хотел, космоса и приключений? Итак, о чем поведают результаты целого спектра анализов, оставленных на ночь? Крокус в предвкушении потер руки и обратил взор к центральному лабораторному компьютеру, лишь нетерпеливо отмахнувшись от звука заурчавшего желудка. О каком завтраке вообще может идти речь, когда его, возможно, вот-вот ожидает открытие? Всплывшие на экране таблицы заставили Крокуса довольно улыбнуться. Так, биосоставляющие отсутствуют. Ничего нового. Следующий показатель. Характер эрозии носит предположительные следы присутствия монооксида дигидрогена? Хе-хе. Любопытно. Очень любопытно. Результаты соляно-кислой вытяжки на масс-спектрометре. Ого, более 100 микрограмм пятиокиси фосфора? Аммонийного азота почти 200. А серы? Да она там даже в воздухе. Откуда все это, если нет биосоставляющей? А, пускай потом это выясняют палеобиологи. А сейчас? Уже сейчас это почти готовый плацдарм для экстенсивного земледелия. Даже никакой гидропоники не понадобится. Что же это получается? Он, Крокус Штейн, обнаружил и опознал планету, идеально подходящую для колонизации? Ну, за исключением воздуха разве что. Но активная высадка зеленых насаждений исправит все за какой-нибудь десяток лет. «О, пресвятой Никола Тесла! Да в родном НИИ его коронует и посадят в кресло директора!» Штейн взволнованно мерил лабораторию шагами, с трудом удерживаясь от того, чтобы пуститься в пляс в обнимку с россыпью драгоценных образцов. Ведь для начала неплохо было бы как минимум добраться туда, где он сможет обнародовать свое открытие. А уж после можно будет мечтать и о лаборатории побольше, и о новеньком оборудовании, и о прибавке к зарплате. Хотя, что может значить повышение оклада, пусть и безусловно приятное, против того, какой вклад профессор Штейн внесет в науку, в развитие человеческой цивилизации? Сложно сказать, какой по счету восторженный круг Крокус уже нарезал по лаборатории, когда его отвлек страшный грохот. Кажется, это был выстрел? Штейн встревоженно выбежал в коридор. Стреляла Есси. Правда, поведала об этом вовсе не она сама, а хмурая Рагна, недовольно бормочущая что-то про скадоумие тупышка-практикант. Сама же Есси почему-то была без сознания, но оказать ей помощь Крокус не успел. Помощники сыскались и без него. Выстрел переположил весь корабль. Бессознательную Есси перенесли в медотсек, и профессор вызвался посидеть с ней. Приходила Эмильен, сделала заключение, что никаких серьезных травм от удара Есси не получила, а ее обморок – результат нервного перенапряжения. Приходил Брэд, сухо отчитал практикантку за необдуманный поступок и объявил, что конфискует у нее оружие, а также попросил не делать глупостей и не вынуждать вести за ней постоянный надзор или ограничивать передвижение по кораблю. Есси подавленно молчала, временами лишь кивая на все эти тирады. Конечно, умом Крокус понимал, что в чрезвычайной ситуации нет времени на расшаркивание. В конце концов, от подобной выходки мог кто-то пострадать, но тем не менее профессору было искренне жаль бедную девочку. Она ведь совсем одна посреди всех этих пугающих событий. Ей необходима хоть капля понимания, сочувствия. Ей ведь так страшно. Наверное, именно поэтому профессор, скрипя сердце, отложил исследование и сейчас был рядом с ней, в общей каюте, куда великодушно отпустил ее доктор Луи Виллен. предписав еще как минимум день провести в покое. «А знаете ли вы, милая Есси?» — говорил он, немало не беспокоясь о том, что насупленная собеседница совершенно не стремится поддержать разговор. «Знаете, что я нашел в образцах, которые вы так любезно помогли мне собрать с той замечательной красной планеты? О, вы ни за что не поверите! Целый набор минералов! Можете смело называть любой агрохимический важный показатель, и с вероятностью 10 к 1 он будет в наличии, прямо как на шведском столе в дорогом ресторане. Вы скоро сами все увидите. Я обязательно покажу вам результаты, как только вам станет лучше. Какая жалость, что мы покинули эту дивную планету так быстро. Как знать, сколько еще интересного можно было там найти. Я надеюсь, наш пилот как-то смог запомнить ее местоположение, чтобы в будущем мы смогли вернуться туда, уже возглавляя собственную исследовательскую группу. Собственную. Каково, а?» Крокус не удержался и украдкой похлопал себя по нагрудному карману халата, почти что наяву ощущая прикрепленный к нему электронный бейдж с надписью «Пропускать везде». Или какие еще должны выдавать самым важным шишкам. «А насчет сегодняшнего инцидента не переживайте», — продолжал он. «Сейчас все, конечно, на взводе, но я уверен, пройдет немного времени, и господин Ларай найдет мирный способ разрешить все разногласия с господином Штрудлем. Об этой маленькой неурядице все скоро забудут, будьте уверены. Люди со временем всегда забывают плохое. Вот, знаете, был у меня один коллега, хороший малый, гениальный ученый, получил звание профессора немногим раньше меня, лет этак на 5. Любили мы с ним временами выпить чайку в институтской столовой и поделиться мыслями. Я ведь только потом, когда он у меня повышение увел, понял, что не надо было делиться-то. Да, по правде говоря, дрянцо он был, а не человек. Ох, простите, дорогая, задумался и совсем не слежу за тем, что болтаю». «Как же так, профессор?» — подала голос Есси, кажется, не считая редких односложных ответов, впервые с начала его монолога. «Вы же сами только что сказали, что люди забывают плохое». «Вернее было бы сказать, что со временем мы забываем все. И плохое, и хорошее». Крокус в задумчивости покачал головой. «Только и помним мы тоже все. Лишь строим из себя великодушных всепрощателей, пытаясь смотреться выгоднее тех, кто не стесняется выглядеть злопамятным. Но сами-то точно знаем, что представься нам удобный случай, и в ход пойдут все обиды далекого прошлого. Ох, не слушайте желчного старика. Я ведь хотел сказать вам совсем не об этом, а о том, что нельзя постоянно думать, как мы выглядим в чужих глазах. Этого все равно не изменить. И будь человек хоть воплощенной добродетелью, всегда найдется тот, кто будет им недоволен». «Но ведь нельзя же», — Есси сжал кулаки, — «нельзя же просто так сидеть и равнодушно смотреть». Губы ее предательски задрожали. «Конечно же нельзя», — уверенно подтвердил Крокус. «Да и не нужно. Знаете что, Есси, мы с вами можем постараться занять себе делом и быть хоть сколько-нибудь полезными. Мы окружены хорошими и честными людьми, которые, я уверен, делают все, чтобы все мы выбрались из этой щекотливой ситуации. А самоедство еще никому не приносило пользы. Знаете, случилась со мной как-то еще одна занимательная история». Крокус все говорил и говорил, не слишком заботясь о том, чтобы собеседница его внимательно слушала. Ведь даже если ей ничем не поможет эта отвлекающая болтовня, ощущение чьего-то небезразличия немного успокоит и уж верно не сделает хуже. Так и случилось. Когда он закончил рассказ об одной из своих непризнанных гипотез о причинах схожести экосистем на планетах земного типа, Есси уже спокойно спала. Профессор заботливо подоткнул ей одеяло и поспешил вернуться в лабораторию. Шутка ли так надолго оставлять без внимания процесс восстановления трехвалентного железа дитионитом натрия до двухвалентного? Дежурство Эмильен подходило к концу, но идти отдыхать в общую каюту совершенно не хотелось. Она уже привыкла считать медотсек своим, а периодически появляющегося в нем Эриха лишь досадным дополнением к текущему порядку вещей. По правде говоря, в нынешних обстоятельствах Эми вообще не видела смысла так строго соблюдать расписание вахт. Однако Брэд настаивал на том, чтобы корабельный порядок все-таки оставался порядком. Да и вообще, пока что Брэд показал себя с лучшей стороны. Не ударился в панику, нашел какое-то подобие общего языка с киборгом, приструнил взбалмошную Есси, составил какой-никакой план дальнейших действий. Справится ли он и дальше, и насколько действенными его меры окажутся в их положении, Эми не могла знать. Ей было о чем подумать и без этого. Например, где искать следующее послание? Ведь пока Эмильен даже смутно не представляла, на что намекала содержащая в письме подсказка. С ее страниц течет вода. Бессмыслица какая-то. Выходит, пока ей остается лишь ждать. Проклятие. Как же тяжело дается терпение. Терпение, Эмильен, терпение. Голос, неожиданно прозвучавший из глубин памяти, заставил Эми вздрогнуть. Раймонд. Это имя всплыло в памяти столь же внезапно, сколь и четко. Раймонд Дарри. Следом за именем вскоре всплыл и образ. Рослый и немолодой уже мужчина. Еще не лишенный, однако, некоторой привлекательности. Еще немного концентрации, и Эми удалось выудить из глубин памяти новые ответы. Определенно, он был ее коллегой в отделе кибергостроения ВПК, вероятнее всего, даже куратором ее программы, а то и начальником отдела. Да, наверное, так и было. Доселе капризная память теперь отчего-то удивительно охотно и без особых усилий подбрасывала кадр за кадром. Вот он принимает у Эмильен отчеты. Вот хвалит за усердие в работе. Вот придерживает ее ноги на своих плечах. Что? Эмильен смутилась неожиданному воспоминанию, но лишь на мгновение. Выходит, он был ей... кем? Ее мужчиной? Любовником? Просто ни к чему не обязывающим служебным романом? Проклятие! Даже это было выжжено из ее памяти. Терпение, Эмильен, терпение. Ты ведь хочешь помочь им? Лучшего шанса может не представиться. Кажется, это он говорил ей эти слова. Когда? По какому поводу? Шанса на что? И кому это им? Пронзительная боль в висках. Неужели больше никаких воспоминаний? Память упрямо молчала. Но если этот Раймонд был для нее, как минимум, соратником по какому-то общему делу, почему оставил ее одну? Совсем одну расхлебывать все это? Он бросил ее? Или просто не знает, где она? А может, до него уже добралась ВПК? Стоп, успокоиться. Глубоко вдохнуть, отогнать боль, дать себе установку на конструктивное мышление. Ждать помощи героя-спасителя из смутных воспоминаний глупо и бессмысленно. Итак, послание запрещало продолжать поиски ответов, не приняв прежде мер предосторожности. Значит, в первую очередь следует прояснить ситуацию на борту Вайн-До. Эмильен не видела всей картины целиком, но кое-что все-таки понимала. Да и череда шокирующих событий последних дней не смогла стереть из памяти отправной точки всей этой вакханалии. Капитан Штрудель, отдавший приказ взлетать, невзирая на запрет и человеческие жертвы, совершенно точно знал истинную причину ареста. Возможно, быть в числе тех, кто способствовал его свержению, было не слишком хорошей затеей. Да, на ненавязчивые попытки добиться расположения и уже сделанные на этом поприще успехи теперь можно было лишь безнадежно махнуть рукой. Но зато сейчас, понимая критичность ситуации, но не имея власти на корабле, Штрудель может стать чуть более сговорчивым. Возможно, ей удастся убедительно изобразить сожаление о своем поступке и участии. Она найдет, что нужно сказать. Быть может, даже небольшую часть правды о себе. Лишь бы только Штрудель пролил свет на произошедшее на станции канцеляции. Дал хоть намек на то, что Эмильен тут ни при чем. Итак. Если ей нужен Кристоф, сперва придется найти Брэда. Эмильен обнаружила его в столовой. «Приятного аппетита!» — обозначила она свое присутствие, присаживаясь за стол. «Неловко отрывать тебя от еды, но ты ведь уже говорил со Штрудлем?» «Говорил», — лаконично отозвался Брэд, с заметным сожалением отложив ложку в сторону. «Каково состояние его здоровья?» — Эмильен придала своему голосу бесстрастно профессиональный тон. «Я бы хотела осмотреть его лично». «Если считаешь это необходимым...» «Брэд!» — Эми улыбнулась, стараясь говорить как можно мягче. «Я старший медик на этом корабле, и заботиться о здоровье всех членов экипажа — моя обязанность. Да, Эрих уже осматривал Кристофа. Он хорошо справляется со своими обязанностями медбрата, не спорю. Но, с твоего позволения, доктор тут все-таки я». «Я не возражаю, чтобы ты его осмотрела», — коротко проговорил Брэд. Последний скорбный взгляд в еще не опустевшую тарелку. И Брэд, поднявшись с места, зашагал в сторону лестницы. Эмильен оставалось лишь удивленно проводить его глазами. Впрочем, выстроить какие-либо предположения о том, куда он мог направиться, она так и не успела. Меры предосторожности. В протянутой руке вернувшегося техника красовался интерком, ранее принадлежавший Кристофу. «Я его замкнул. Буду слушать все, что происходит в каюте». «Не думаю, что это необходимо», — Эмильен с сомнением качнула головой. Беседы между врачом и пациентом? Даже не заикайся про врачебную этику. Мы сейчас не в том положении. Неожиданно безапелляционно перебил ее Ларай. Я не буду вникать, но уж придумай что-нибудь громкое и ясное, чтобы я смог понять, если тебе будет угрожать опасность. Хорошо, как скажешь. Принимая интерком, Эмильен коснулась руки Брэда в благодарном жесте. С этой штукой тебе ведь нет необходимости находиться рядом. Я зайду вместе с тобой и уйду, если все будет в порядке. Я поняла тебя, Брэд. Спасибо, что заботишься о моей безопасности. Эми тепло улыбнулась, пока все шло по плану. Дверь каюты мигнула огоньками сенсорной панели, негромко щелкнула, и на пороге появился Ларай. Правда, на этот раз не один. За его спиной маячила доктор Луи Вилан. Сидящий за столом Крис удостоил их обоих лишь едва заметного поворота головы и почти безразличного взгляда. «Кристоф», — подал голос Брэд, — «я могу рассчитывать, что...» «Можешь!» Крис едва удержался, чтобы не закатить глаза. Сколько еще идиотских и совершенно бесполезных вопросов ему еще предстоит выслушать. Ларай коротко кивнул, вышел, а вот Эмильен осталась. «Как ваше самочувствие? Позволите вас осмотреть?» «Снова?» Губы Кристофа дрогнули. «Кажется, за последние дни я получил достаточно». «Вас осматривала не я». Эмильен сделала вид, что не заметила сарказма в его голосе, и, поставив на стол медицинскую сумку, принялась методично разбирать ее. «А это моя работа. Я должна убедиться, что ваше состояние стабильно». Кристоф безразлично пожал плечами, вытянул из пачки в кармане брюк сигарету и столь же безразлично закурил. «Глупая игра. Глупая и бессмысленная». Эмильен недовольно скривилась. «Курить в присутствии женщины неприлично». Кристоф лишь скользнул по ней взглядом, делая очередную затяжку. «Мне плевать». Доктор Луи Вилан уничижительно фыркнула и продолжила разбор инструментов уже молча. Правда, не переставая демонстративно морщить нос. «Я слышал выстрел», — вновь заговорил Кристоф, с оттяжкой выпуская в потолок струю сизого дыма. «Кто-то хотел застрелиться у моей двери от избытка чувств. Надеюсь, это был кибер?» «Если вы намерены вести себя таким хамским образом, я не обязана вам отвечать». Эмильен с независимым видом вздернула подбородок. «Не обязаны, но вам чертовски этого хочется. Я же вижу». Кристоф вновь криво усмехнулся. «Вам хочется выговориться, Эмильен. Вы можете сделать приятное нам обоим и ответить на вопросы». Доктор Луи Вилан заметно колебалась. Вряд ли потому, что действительно не могла или не хотела отвечать. Скорее, просто из нежелания дать хоть малейший повод подумать, что она подчинилась чужому требованию, а не собственному желанию. Тем не менее, она заговорила. «Это Есси. Она не вполне верно оценила причины вашего смещения с должности и попыталась выразить свое несогласие». «В самом деле?» — Кристоф скептически хмыкнул. «Я почти готов прослезиться от умиления. Вот уж от кого не ожидал поддержки. Жаль только, что этим человеком не оказался кто-то поумнее. А вы, как вам кажется, оценили эти причины верно и объективно?» «Мне важно в первую очередь оценить состояние вашего здоровья». «Может, просто посоветуете мне больше положительных эмоций для скорейшего излечения?» «Нет, я посоветую противовоспалительную инъекцию», — на удивление миролюбиво ответил Эмильен. «Не возражаете?» «Оставьте это показное участие для кого-нибудь другого. Вам же наплевать, возражаю я или нет». Крис затушил окурок и принялся расстегивать рубашку. «Изображать вежливость перед человеком, чьи приказы больше нет нужды выполнять, не имеет смысла. Ведь так? Разве что вам что-то нужно от меня?» «Я врач, Кристоф». В голосе Эмильен вновь прибавилось строгости. Впрочем, как и всегда, когда кто-то смел высказывать сомнения в ее профессионализме. «И свои обязанности должна выполнять вне зависимости от моего отношения к пациенту». Вместо ответа Кристоф предельно аккуратно стянул рубашку и выжидательно глянул в сторону доктора. Плечо доставляло массу дискомфорта и не давало сделать лишнего движения. Да и что он мог сделать? Попытаться взломать код двери на потеху тому же гребаному киберу, с которого станет все это время просто терпеливо ждать с другой стороны, чтобы не расходовать, мать его, энергию понапрасну? Бессмысленно. Взять Эмильен в заложницы и добраться до флайера на инженерной палубе? Еще чего. Кристоф даже не рассматривал варианта сбежать, оставив свой корабль этим ублюдкам. даже если эфемерный шанс сбежать действительно появится. Только не сейчас, только не так бездарно. Эмильен тем временем принялась вдумчиво ощупывать кровоподтек на коже. Ее пальцы были холодными, но удивительно чуткими. «Впрочем, в одном вы правы», — продолжала она свою мысль. «Кое-что мне действительно нужно. Убедить вас, что мы с вами не стали врагами». «Серьезно?» — Крис пренебрежительно фыркнул. В ход пошла новая сигарета. «После того, как вы едва ли не громче всех кричали о необходимости моего отстранения?» «У команды была причина поступить подобным образом. Ваш приказ стоил жизни троим, ни в чем не повинным людям. Подверг опасности всех нас». «Все верно», — губы Криса искривила злая ухмылка. «Я вообще личность до крайности отвратительная во всех отношениях. Разве ваш психоанализ еще не позволил вам прийти к подобному выводу?» «Перестаньте, Кристоф». Доктор вновь опустил руку на его плечо и ловко, не в пример Лараю, сделала инъекцию. «Я признаю, что лишение вас полномочий не было решением без недостатков, особенно когда все мы оказались зависимы от киборга. А вы, пожалуйста, все же признайте, что сейчас нам выгоднее держаться сообща». «Выгоднее?» Кристоф вопросительно приподнял бровь. «Думаете, вам есть что предложить мне?» «Как минимум, благоразумное сотрудничество. И для этого мне хотелось бы чуть-чуть понимать вас и ваши мотивы». Крис прищурился. «Зачем она на самом деле здесь? Уж точно не для того, чтобы перепроверять работу за Гастом». «Хотите знать причины моих поступков? Или то, готов ли я благородно закрыть глаза на все случившееся дерьмо и кинуться спасать ваши задницы? Или же вам просто любопытно покопаться у меня в мозгах? Не выйдет». Крис покачал головой. «Не таким способом». «Чего я хочу, я уже сказала. Убедить вас, что я на вашей стороне». Кристоф едва удержал себя от скептического хмыканья. Он перевидал много людей, которым было что-то нужно от него, и среди них встречались куда более талантливые актеры. Возможно, ей просто страшно. Надоело изображать гордую идеалистку. На смену пришла роль беззащитной женщины, жертвы обстоятельств. Какое ему дело, если после всего случившегося он кого и намерен защищать, то исключительно себя? В своей жизни Крис повидал всякого дерьма и приучил себя ничему не удивляться. Привык никогда не чувствовать себя в безопасности. Привык постоянно ожидать выстрела в лоб, или ножа в спину, или гранаты под ноги, как в переносном, так и в прямом смысле. Но вот получить вместо этого вылитое на голову ведро говна оказалось для него полной неожиданностью. Вроде бы и не смертельно, но, твою мать, что за херня это сейчас была? Крис молчал, сверля Эмильен оценивающим взглядом. Недокуренная сигарета мирно тлела в пепельнице чашки. «Вы очень устали, верно?» Она по-своему истолковала его долгое молчание. Кристоф опустил руки на стол, вновь потянувшись за сигаретой. Да, и он действительно безмерно устал. От пустой болтовни, от вопросов с подковырками, от постоянной необходимости что-то решать, от этого лживого участия. «Кристоф, пожалуйста», — вновь заговорил Эмильен, так и не дождавшись от него ответа. «Я понимаю, как вам нелегко, но я могу вам чем-то помочь?» Маленькая ладошка как будто невзначай накрыла его руку. Кристоф хмуро глянул из-под лобья. «Она что, держит его за идиота?» «Хотите меня на что-то спровоцировать?» Рывок, и пальцы с силой сомкнулись на тонком запястье, резко дернуть на себя, заставив потерять равновесие, пару мгновений полюбоваться на испуг, почти панику, промелькнувшую в разноцветных глазах, совсем близких, чуть не вровень с его глазами, и разжать пальцы. «Не стоит. Результат может вам не понравиться». Сигарета, вот дерьмо, уже дотлела. Еще одну. Чуть позже. Он и так слишком много курил в последнее время. Эмильен молчала, поджав губы и потирая запястье. Затем принялась неторопливо убирать в сумку непригодившиеся ампулы, будто ничего и не произошло. «Не думайте, будто знаете и понимаете все лучше всех, Кристоф», проговорила она наконец. «В такие моменты вы напоминаете моего прошлого начальника, а мне бы совершенно не хотелось ассоциировать вас с этим человеком. Слишком уж неприятные воспоминания остались у меня от работы в ВПК, а в особенности от увольнения». «И почему я не удивлен?» Кристоф прищурился. «Из ВПК так просто не уходят». «Тем не менее, мне это удалось». Эми почти безразлично пожала плечами. Однако жест этот показался Крису излишне наигранным. «Сомнительное достижение. особенно учитывая, на какую компанию вы работаете на моем корабле». «Далекий космос или космические просторы? Честно говоря, я не запомнила. Я торопилась занять вакансию. А что до остального, корабль отправлялся за внешнее кольцо. Этого было достаточно». «Видимо, вы очень торопились, Эмильен». Кристоф откинулся на спинку кресла. «Корабль, как и вся экспедиция, записаны на дочернюю компанию ВПК». Крис замолчал, с холодным интересом наблюдая за реакцией. На секунду Эмильен замерла, меняясь в лице. Но лишь на секунду. «Блефуете», — уверенно отрезала она. Однако от внимательного взгляда Кристофа не укрылось мгновенно укутавшее ее напряжение. «Корпорация не вкладывается в проекты подобного рода. Ее интересуют лишь инновационные технологии, а экспедиции «Космоса без границ» — простой сбор фактов. Если ВПК потребуется еще одна планета, поверьте, они предпочтут что-то поближе, чем край цивилизации». «Значит, название вы все-таки запомнили», — Кристоф хмыкнул. «А если ВПК потребуется что-то другое, скажем, чтобы Вайндо вообще не долетел до места назначения? Для чего? Откуда мне знать? Например, из-за киборга на борту, а может быть, из-за вас, Эмильен?» «Вы что-то знаете?» Ее голос ощутимо дрогнул. «Многое. Но с чего вы взяли, будто бы я собирался посвящать в это вас?» «А с чего вы взяли, что условия здесь диктуете вы?» Эми мгновенно вскинулась, словно гончая, услышав заветное «ату». «Без полномочий, без арестов и под надзором киборга. И если вы что-то знаете, вы обязаны...» «Не обязан!» Сухо перебил Кристоф, отворачиваясь. «Разговор окончен». Эмильен осеклась и замолчала. «Фиксировать плечом больше нет необходимости, но постарайтесь его пока не нагружать», — вновь подала голос она, укладывая Артес в сумку. «Вам еще что-нибудь нужно?» «От вас? Не думаю». «Выздоравливайте». Кивок вышел несколько нервозным. Подхватив сумку и не оборачиваясь, Эмильен вышла из каюты. С минуту Кристоф глядел на бесшумно затворившуюся дверь, непроизвольно стискивая зубы. «Еще одна сигарета. Может быть, даже две или три подряд. Или вся пачка. Сколько угодно, лишь бы перебить этот осевший на языке тошнотворный привкус». Корабль переходил на дневное освещение. Постепенное увеличение яркости, имитирующий рассвет, оповестило экипаж о начале нового дня. Пятого дня, с тех пор, как прыжок сквозь червоточину забросил Вайндо в неизвестный сектор. Эйнсток вернулся за пульт после перерыва на двухчасовой сон. Этого было не вполне достаточно, однако все равно гораздо лучше, нежели отрывочная полудрема, сидя за пультом. Ведь, сколь бы скептически Эйн не относился к удобству своей каюты, сон в горизонтальном положении восстанавливал энергию гораздо быстрее. К тому же за минувшее время по-прежнему ничего не произошло. Космос был все так же пуст. Позвоночник уже полностью восстановился. Так что с утроенным рвением налегать на кулинарные изыски автоповара, на вкус чаще всего похожие на перемешанный с соплями пластик, больше не было нужды. Кофе, сахар, больше сахара, взгляд на приборы, на экран, туманность по левому борту, незнакомая, не близкая, но отчетливо различимая среди черноты и тусклых огоньков еще более далеких звезд. Она была похожа на рваный эллипс с красочно очерченными ионизированным газом контурами разбитых фрагментов. Хотя нет. Гораздо больше она походила на отпечаток гигантской кошачьей лапы на красноватом песке. Красиво. Моменты, подобные этому, стоили много. В душевой, с пугающей громкостью и не менее устрашающим энтузиазмом, распевала песни Есси, старательно делая вид, что у нее все в полном порядке. Судя по тому, в какую нехарактерную для нее рань она поднялась, Эйнсток не удивился бы, узнав, что она задумывает очередной план переворота. В такие моменты Эйн был безмерно рад, что помимо расширенного диапазона частот, его слух имеет еще и функцию выборочной фильтрации шумов. Впрочем, вскоре Есси затихла, исчерпав либо энтузиазм, либо, что вероятнее, суточный лимит воды. А мгновением позже внимание Эйнстока привлекла панель управления, подмигивая парой кнопок и заставляя недоверчиво перепроверить показатели. И перепроверить снова, несколько раз часто сморгнув. Нет, ошибки быть не могло. Эйн потянулся было к клавише громкой связи, но, помедлив, предпочел вызов на личный интерком. «Пилот вызывает капитана. Есть новая информация. Требуется присутствие на мостике». Брэд был в рубке через 1 минуту 46 секунд, в знак приветствия ограничившись лишь коротким кивком. Подобная поспешность не показалась Эйн удивительной. В их положении важнее слов «новая информация» мог быть разве что неожиданный взрыв сверхновой под боком. Я обнаружил необычные сигнатуры. Сразу же перешел к сути Эйнсток, разворачивая перед Брэдом одновременно три окна. Объект можно принять за астероид или крупный космический мусор. Именно так он определяется электромагнитным сканированием. Но это ошибка. Намеренное экранирование сигнала. Это дрейфующая станция. Около 16 часов от нас. Быстрым движением пальцев Эйн отметил линию предполагаемого маршрута. «Ты уверен?» В голосе Брэда слышалось удивление. «Почему ты думаешь, что это именно станция?» «Потому что я узнал эти сигнатуры». Эйнсток вывел на первый план колонку цифр, совершенно бессмысленных для человека, незнакомого с космонавигацией. «И что это за объект, я знаю тоже. Тиаматар, автономная дрейфующая станция, принадлежит людям». Эйн мгновение помолчал, но затем все же добавил. «База контрабандистов». Судя по взметнувшимся бровям, вопросов у Брэда было много, однако озвученным оказался лишь один. «Насколько это безопасно?» «Не вполне». Эйн уперся подбородком в сцепленные замком руки. «С одной стороны, обитатели станции предпочитают вести дела без лишнего шума и стрельбы. Занимаются контрабандой андроидов, оружия, электроники и не только. Но с другой, я знаю их, а они знают меня. И расстались мы не в дружеских отношениях». «То есть?» Брэд задумчиво потер подбородок. «Лучше, если они не будут знать, что ты на борту?» «Не уверен». Эйн качнул головой, некоторое время сосредоточенно наблюдая за пляской огоньков на панели управления. «Вайндо безоружен, а Тиаматар насчитывает 4 крупнокалиберных орудия дальнего действия, 6 транспортных шаттлов и не менее 200 человек личного состава». Ларай заметно помрачнел. «Они попытаются захватить корабль?» «Не могу сказать наверняка, но мое присутствие скорее гарант безопасности, нежели наоборот». Брэд хмурился. «Ты сказал, что они знают тебя. Знают как пилота Эйнстока Трампа или...» «Нет, не как человека». Эйн помедлил, раздумывая, какую степень подробностей ожидает услышать от него Брэд и какой процент информации следует озвучить. «Я воспользовался их услугами и не заплатил», — вновь заговорил он. «Если согласятся сотрудничать, наверняка захотят взыскать и за это тоже. Не станут помогать бесплатно, но станция оборудована буэ-компенсатором полного цикла, соответственно, канцелятором. Это во-первых. Во-вторых, она совершенно точно прибыла из обитаемого сектора. Не вижу иных вариантов». «Верно», — хмуро кивнул Ларай. «Каков шанс того, что при неудачном раскладе мы сможем скрыться?» «Не могу рассчитать вероятность», — Эйнсток покачал головой. «Хотя нет, поправка. Если нас будут целенаправленно преследовать, вероятность нулевая». Если Брэд и собирался что-либо ответить, то сделать это он не успел. Под потолком, прямо над их головами. Что-то внезапно заскрежетало, громыхнуло и тут же разразилось не слишком внятным, но явно ругательным рычанием. «О!» — глубокомысленно произнес Эйн, и в одной только этой букве, по обыкновению, было больше смысловой нагрузки, чем порой бывает в сотне слов. «А я как раз хотел поинтересоваться, не видел ли ты Рагну? Вопрос автоматически снимается». Рычание стало ближе, одна из потолочных панелей сдвинулась в сторону, и из проходящего над рубкой воздуховода высунулась всклокоченная рогатая голова, живо напомнившая Эйну таракана-переростка с планетой Груннехоль в системе Дзеты-сетки, причем скорее нахальством, нежели внешним видом. «Замкнутый?» — пробубнил себе под нос рогатый таракан, явно недовольный сделанным открытием. Голова исчезла из проема столь же внезапно, сколь и появилась, однако через пару секунд ее место заняли босые ноги, активно двигающиеся и ищущие опоры. Эйн принялся наблюдать за ними с живейшим интересом. О помощи Рагна вроде бы не просила, а значит, ничто не мешало ему с чистейшей совестью продолжать увлекательное созерцание. Он был не слишком удивлен ее появлением. Рагна временами заходила в рубку, правда, еще ни разу столь экзотичным способом. Иногда она приходила поболтать, но чаще просто садилась на пол неподалеку от его кресла и молча глядела в панорамный экран своими странными глазами, с постоянно пульсирующими и меняющими размер зрачками. Эйнсток не возражал против подобного соседства, хоть Рагна и казалась ему непривычной, нелогичной, но тем не менее весьма любопытной личностью, скорее приятной, нежели наоборот. «А ей не нужна помощь?» — изогнул бровь Брэд. «Не думаю, ей комфорт, удобство», — заверил его Эйн. «Корректно, благородная», — уточнил он у замаячившей в проеме пятой точки. для разнообразия облаченный в серебристый комбинезон, а не только в белье. Брэд кашлянул в кулак, старательно пряча улыбку. «Кажется, пора найти ей какое-нибудь полезное занятие, иначе в следующий раз она в самый неподходящий момент вылезет из гальюна». Рагна скользнула вниз, проехавшись животом по карнизу воздуховода. На мгновение повисла на вытянутых руках, разжала пальцы и приземлилась босыми ногами на край панели управления. Вернее, одной ногой. Вторая соскользнула, заставив Рагну потерять равновесие и рухнуть прямо на пилотское кресло. Точнее, почти рухнуть, потому что Эйн среагировал быстрее. Вперед и вверх, разгибая ноги, подныривая под ее вскинутые в панике руки, одновременно перехватывая поперек талии, гася инерцию по широкой дуге, разворот. Мгновением позже чуть ошалелая Рагна стояла на полу, а Эйнсток, как ни в чем не бывало, вновь сидел на своем месте, словно и не двигался вовсе. Зачем? Просто потому, что теперь не нужно идти на сознательный дискомфорт от необходимости скрываться. Это уже ничего не изменит. Рагна встряхнулась, словно вылезший из воды лохматый зверь. Пару раз мотнула головой, пытаясь осознать себя в пространстве. Но отчего-то вид при этом у нее был очень довольный, если не сказать восторженный. «Нашла два отсека. Замок не открытие. Хоть старалась». И глазом не моргнув, заявила она, потирая расцарапанный живот. Комбинезон был спущен до пояса, рукава обвязаны вокруг бедер. «Что содержит?» «По техническим данным, складские помещения, пустые», — отозвался Эйнсток, скосив взгляд в сторону Брэда. Тот выглядел несколько настороженным. Словами Рагны или же слишком быстрым перемещением в пространстве одного конкретного киборга? «А по факту», — резонно уточнил техник, «раз уж номера битые, то и пустые помещения просто так не опечатали бы, не находишь?» «А по факту я уже пробовал вскрыть, когда перекодировал небулу», — честно признался Эйн. Но они, к моему удивлению, оказались не завязаны на общую систему ИИ. Спрашивать же об этом капитана выглядело бы несколько... Как это говорится? Палевно. Верно. Но теперь-то уже можно спросить. Брэд чуть слышно хмыкнул, но вышло у него не слишком весело. Держи намеченный курс. Сообщи, если что-то изменится. Кажется, он хотел сказать что-то еще, но, покосившись на Рагну, лишь коротко добавил. Часа через два зайди на инженерку. На пару слов. Дождавшись кивка, Брэд покинул рубку. Рагна осталась, воззрившись на Эйна с нескрываемым любопытством. «Слышать слух контрабанда. Люди там хотение убить тебя, Эйнсток?» «Возможно». Эйн сдержанно кивнул. «Никогда нельзя исключать подобной вероятности». «Хм». Рагна окинула его оценивающим взглядом. «Я похождение туда, когда ты тоже. Спасать. Ртом оброт дышания, когда потребно, могу». Эйнсток сморгнул, усиленно пытаясь понять, какую именно долю шутки содержит столь щедрое предложение. «Сомневаюсь, что это потребуется. Если они действительно захотят меня уничтожить», — медленно проговорил он, — «ртом об рот не поможет, если не будет головы». «Резон», — согласилась Рагна. «Страх за жизнь для тебя?» Эйн задумался. Проценты вероятности не давали уверенности в ответе. «Нет», — наконец-таки отозвался он. «Этот вариант вероятен менее, нежели благополучный итог переговоров. Я нанес им не так много фактического ущерба, скорее ущерба самолюбию». «Самополюбие ущербление опасно», — авторитетно заявила Рагна. «Помыслить ущербление и тебе, когда ждать нет, дождаться спина и...» Она выхватила из кармана какое-то устройство и ткнула им в сторону Эйна. «Пиу-пиу!» Резкий удар в запястье, сильный, хлесткий, и выбитая из руки конструкция отлетела в дальний угол. Доли секунды, и рука Рагны вывернулась за спину, на излом, заставляя ее сдавленно вскрикнуть. Не от боли, от неожиданности. Потому что в самый последний момент Эйнсток успел затормозить, выпуская руку из захвата. «Не делай так больше», — проговорил он, сухо, почти безэмоционально. Судя по напряженной позе и недобро сузившимся в черные точки зрачкам, Рагна намеревалась, если не прыгнуть и вцепиться в глотку, то как минимум прорычать что-нибудь нецензурное. Однако через несколько секунд лицо ее изумленно вытянулось, будто смысл сказанных слов, а заодно и все произошедшее, дошел до нее лишь сейчас. «Нет, опасность, не оружие, шутка единства», я понял через 1,2 секунды. На то, чтобы убить, в среднем уходит 0,8. Программа самозащиты, реакция на угрозу быстрее осознания ее реальности. «Не контроль?» Рагна рассеянно поскребла ногти металлической пластины у себя на лбу. «Знаю, не контроль. Иступление, затемнять взор, агрессивный, бешенство, убивание». «Не агрессия», — Эн чуть качнул головой. «Рефлексы. Команды процессора. Не делай так больше. Никогда». С минуту Рагни недовольно разглядывала оставшуюся на предплечье красноватую отметину, сосредоточенно хмурилась, а затем встрепенулась. Устремившиеся на Эйна янтарные глаза светились торжеством внезапного осознания и в то же время каким-то странным сочувствием. «За этим ты просишь неприкосновения к тебе?» Эйнсток озадаченно взглянул на подозрительно воодушевившуюся девушку. Странный вопрос, неправильный и правильный тоже. Эйнсток был уверен, что знает ответ. До тех самых пор, пока этот вопрос не оказался задан кем-то другим. В том числе и поэтому. Осторожно отозвался он наконец. «Понятие, благородный, следующим разом изобрету по-другой шутка-юмор, чтобы можно трогать, не рефлекс». Ухмылочка вышла у Рагны крайне многообещающей. «А в цельности хороший рефлекс, пользительный. Как взял?» «Заложенная программа», — ровно отозвался Эйн. «Я был создан таким». «Ух!» — искренне поразилась Рагна. «Отчего тогда нынешний день космос-полет, а не взять наемный боец? Владение навыками удачно умеешь?» «Это повысило бы опасность раскрыть себя», — Эйн качнул головой. «Трудно скрыть физическое превосходство, когда требуется его демонстрировать. Одна причина, другая. Мне не нравится убивать. Уничтожил достаточно, чтобы сделать подобный вывод». «Зачем тогда? Непонятие?» Рагна недоуменно пожала плечами. «Когда не нравится делать смерть, не делай. Разве не логика?» Несколько секунд Эйн в упор глядел на девушку немигающим взглядом. «Не понимает? Действительно не понимает? Или это какая-то новая шутка-юмор?» «Я не буду отвечать». «Почему?» Рагна разве что не всплеснула руками от удивления. «Потому что не хочу». «Я спросить что-то нельзя?» Эйнсток сцепил пальцы в замок и оперся на них подбородком. «Тебе разве не нужно сейчас быть где-то еще?» «Я... понятие». Рагна выглядела искренне расстроенной. «Уже уйти. Зазывай, когда веселье». Покосившись в сторону зияющего в потолке проема, она все же решила воспользоваться более традиционным способом и направилась в сторону лестницы. Эйнсток уже не видел, как, вернувшись на инженерную палубу, Рагна досадливо пинает коробки, невнятно рыча себе под нос и сама не понимая, почему скомканное окончание разговора ее так задело. Как внезапно, будто бы по щелчку, вскидывает голову и начинает судорожно хлопать себя по карманам комбинезона. Щелк, щелк. Как меняется в лице, осознав, что ее ингалятор так и остался валяться где-то на полурубке. Щелк, щелк. Внутренний метроном отсчитывает секунды. Алкоголь. Должно же остаться хоть что-то. Руки судорожно переворачивают и потрошат коробки с вещами. Где же? Где? Щелк, щелк. Обратно в рубку? Метроном звонко отщелкнул два последних такта, заставляя тело вздрогнуть, будто от удара током. Под накрепко зажмуренными веками ярко вспыхнуло. А затем пришла боль. Судорожно схватив ртом воздух, Рагна рухнула на пол. Выгнулась дугой, впиваясь ногтями в ладони. До ссадин, до крови. Силясь закричать, выдавить из себя хотя бы хрип, чтобы хоть как-то ослабить сдавившие череп раскаленные тиски. Что-то горячее заливало нос и рот, мешая сделать вдох. Из глаз стекли слезы, перемешанные с кровью из-за полопавшихся от напряжения сосудов. Уже мало что соображая и почти захлебываясь идущей носом зелено-бурой кровью, Рагна попыталась разжать до хруста сведенные судорогой челюсти руками. Вырвавшийся из груди отчаянный вопль ударил по ушам, едва ли не разрывая барабанные перепонки. Но только на секунду. Потом Рагна уже не слышала его, провалившись в застилавшую глаза грязно-серую темноту.